Глава 1080. Му Бин Мэй. В этот момент Тадзя, сражающийся с пятью старцами, раскинул руки в стороны. За его спиной вдруг появился иллюзорный знак полумесяца, и он крикнул: «Погребение Луны!» В тот же миг артефакты ранга пустоты перед старцами разрушились, их всех отнесло назад взрывной волной, изо рта у каждого полилась кровь. А тот огненный великан, сделанный из изначальных духов около сотни людей, под действием божественной способности Тадзя с треском разрушился, разделившись на множество духов, он снова вернулся в тела тех людей. И все они тут же выплюнули огромные фонтаны крови. Тянь Юнзы как будто не видел ничего этого. Он уставился на покрытого рунами Ташане, заслонившего собой Ван Линя. Его лицо было по-прежнему спокойным, он медленно произнес: «Ты так долго прятался внизу, что я уже думал, ты никогда не появишься вновь». Ташань молчал, он и правда уже очень долго провел под землей, ведь он мог и не вступать в этот бой наверху, к нему это все имело очень слабое отношение. На самом деле он даже принял решение не появляться, но только что, когда Ван Линь оказался в смертельной опасности, в сердце Ташани раздался гневный рев. В этом крике его тело как будто потеряло контроль, и он вырвался наружу. «Ташань!» Лицо Ван Линя было измождённым, но взгляд по-прежнему был яростным и резким. Сейчас Ташань поддерживал его, и изо рта Ван Линя текла кровь. «Отпусти меня! Помоги большеголовому!» Ван Линь сделал глубокий вдох и произнес эти слова. Затем его рука крепко сжала ножны, а во взгляде, направленном на Тянь Юньцзы, сверкнула бешеная жажда убийства. В этот момент он словно мысленно вернулся на планету Судзаку, превратился в полного жажды убийства чудовищного дьявольского монстра. «Я, Ван Линь, культиватор противостояния, даже если умру, буду стоять в полный рост! В человеческой жизни нет никакого страха, это всего лишь смерть!» Ножны в руках Ван Линя с треском разбились, превратились в осколки и упали на землю. Остался только тот покрытый ржавыми пятнами меч. Ташань некоторое время сомневался, но в молчании отступил. В его взгляде на Ван Линя смутно сверкнул свет прошлого. Он резко развернулся и молнией помчался к большеголовому и братьям Чэнь Дао. Ван Линь лишь потому приказал Ташаню уходить, что понимал, даже за получившему защиту рун святых предков, Ташаню не хватит культивации, чтобы остановить Тянь Юньзы. Только что он отразил удар, рискуя жизнью, и хотя с виду никаких тяжелых ран не получил, на самом деле, и Ван Линь это видел, Ташань не выдержал бы второго удара. Ван Линь взял железный меч, сделал глубокий вдох, посмотрел на Тянь Юньзы, и в его глазах отразилась горечь. «Позволь мне еще раз назвать тебя учителем. Если бы не ты, не знаю, где бы я был сейчас. Может быть, я все же покинул бы Судзаку. Может быть, избрал бы жизнь отшельника где-нибудь в захолустье. Этот удар я наношу, чтобы бороться за свою жизнь. Если я умру, прошу учителя вернуть мой прах на Судзаку. И если я не попаду в круговорот перерождения, то хотя бы буду похоронен на родной земле. Сытунане и все остальные не имеют особой вражды с учителем. Если я умру, прошу учителя отпустить их». Лицо Тянь Юньзы было спокойным. Он посмотрел на Ван Линя, помолчал несколько секунд и кивнул. Ван Линь рассмеялся, и в этом смехе слышалась бесстрашная дерзость. Его тело пронзала боль. Изначально дух покрылся трещинами, но его рука не дрогнула. Сжимая железный меч, он занес его над головой. «Тянь Юньзы!» выкрикнул Ван Линь и нанес удар. Вся изначальная сила из его тела влилась в железный меч, и в тот же миг от него раздалось режущее слух шипение. Один огромный иллюзорный меч появился в воздухе и помчался к Тянь Юньзы. Один, второй, третий. Тянь Юньзы не шелохнулся, он просто спокойно смотрел на Ван Линя, смотрел на эти один за другим приближающиеся мечи. Седьмой, восьмой, девятый. Все эти мечи закружились в танце, и пока предыдущий еще не исчез, за ним тут же появлялся следующий. Они закружились вокруг Тянь Юньзы и сформировали яркие лучи света меча, который затмил собой весь свет в небесах. 10 мечей, 11. Когда мечей было 19, Ван Линь выплюнул фонтан крови, и ярко-красные доспехи на нем заметно поблекли. 20 мечей, 21, 23 меча! Это был предел Ван Линя, и когда он достиг его, доспехи на его теле исчезли, превратились в изначальную силу огня и слились с железным мечом. 24 меча! От тела Ван Линя послушался хруст, из глаз потекли струйки крови, но его лицо стало еще более свирепым, а он взревел и вновь вскинул меч в воздух. Свет мечей, который кружился вокруг Тянь Юньзы, в одно мгновение сформировался в 25-й меч. В тот момент, когда 25-й меч появился, из груди Ван Линя вырвался кровавый туман. Это порвалась его прежняя рана. Он пошатнулся, но все же силой сознания заставил свое тело устоять на ногах. С горестной улыбкой он вновь поднял руку с мечом, и 26-й меч с грохотом вырвался наружу, пролетев совсем рядом с Тянь Юньзы. В этот миг Тянь Юньзы посмотрел на Ван Линя, и на его лице мелькнули раздумья. «Всё, что ты делаешь, бесполезно! Пока я в состоянии первого увядания святого, мощи твоего артефакта высшего уровня пустоты границ не хватит, чтобы остановить меня, если она не достигнет 30 мечей!» «Да что ты!» Перед глазами у Ван Линя потемнело, но его рука не остановилась, она снова начала танцевать. Свет мечей вокруг Тянь Юньзы закружился вновь, появился 26-й меч. Из всех отверстий на голове Ван Линя хлынула кровь, но он громко взревел, выбросил меч вперед. Но приблизившись к Тянь Юньзы, меч тут же закружился и превратился в 27-й меч. 28-й, 29-й! Тянь Юньзы покачал головой. Но в следующий миг изначальный дух в теле Ван Линя начал сильно разрушаться, и хотя не исчез, но держался из последних сил, однако так ему удалось восстановить больше изначальной силы. В тот же миг железный меч сверкнул еще более ярким светом, закружился и появился 30-й меч. Но это был не конец. После 30-го меча появился 31-й, 32-й. Они сверкнули словно молнии. 33 меча! Ван Линь издал ужасный гневный рев. От его тела раздался хруст, и вырвалось облако кровавого тумана, которое обернулось последним 33-м мечом. 33 меча закружились вокруг Тянь Юньзы. Ван Линь указал вперед, и вокруг Тянь Юньзы сверкнул свет меча, пронзивший все земли демонического духа. Рассекая пространство, свет меча полетел прямо на Тянь Юньзы с невероятной яростью и жаждой убийства. Следы ржавчины на железном мече слились в одно целое и вошли внутрь света меча. Там, где стоял Тянь Юньзы, раздался поразительный грохот. В этот миг все вокруг перестали сражаться и посмотрели в сторону этого невообразимого удара. Даже взгляд Тадзя странно сверкнул, и он повернулся туда же. «Хозяин!» Ташань сжал кулаки, его тело содрогнулось. «Хозяин!» Изначальный дух большеголового остолбенело смотрел вперед. Даже в таком состоянии он ощутил бесконечную неописуемую боль. «Малыш Ван!» Сы Тунань сражался в этот момент с аватарами Тянь Юньзы, и все его рукава были заляпаны кровью. Но даже он сейчас остолбенело посмотрел в сторону Ван Линя, широко раскрыв глаза. Там, где находились Ван Линь и Тянь Юньзы, поднялась волна ураганного ветра от ударной волны меча. Этот ураган поднялся до самых небес. И в следующий миг земли демонического духа начали сильно дрожать, земля разрушалась, а небо сворачивалось в стороны. Эхом прозвучал грохот, все небо как будто в один миг было разорвано на части, и в нем показалось бескрайнее звездное небо. Ураган силы меча прошелся по землям демонического духа, и все вокруг начало рушиться, а когда вверху показалось звездное небо, внутрь хлынула бесконечная сила неба и земли. Этот мощный удар поднял волну Ци, а когда все улеглось, Тянь Юньзы со спокойным лицом все еще стоял на месте. Только в его руках появился источающий густую ауру времени трезубец. Но его одежда колыхнулась на ветру, как порванная тряпка, и даже часть волос на его голове была вырвана клочьями. Тело Ван Линя, все еще сопротивляясь, медленно начало падать назад, вниз, с высоты сотни ли, прямо к разрушающейся земле. «Вот я и увижусь с отцом и матушкой». Ван Линь падал вниз, его затуманенный взгляд был направлен к небу, к звездным небесам, и вдруг он как будто увидел силуэты своих матери и отца. Они протянули к нему руки, а их лица сияли ласковыми улыбками, которых он не видел уже очень-очень давно, больше тысячи лет. Эти улыбки существовали теперь только глубоко в его памяти, и это были его самые драгоценные, самые сокровенные воспоминания. Может быть, так тоже неплохо. На лице Ван Линя показалась улыбка. Перед его глазами в звездном небе за спиной родителей он увидел Лиму Ван и Ван Пина. «Вы ждете меня?» Взгляд Ван Линя помутнел, он продолжал падать и говорил сам себе. «Только теперь я не могу выполнить обещания, данные Сытунаню, и Джоуи. Простите». Ван Линь закрыл глаза, но в тот миг, когда он уже ничего не видел, в звездном небе над землями демонического духа появились еще два силуэта. Это были силуэты мужчины и женщины. Мужчина был тем старцем из пределов Куньсюй, а женщина была Му Бин Мэй. Му Бин Мэй была невероятно прекрасна и бесконечно холодна. Но в тот миг, когда она увидела Ван Линя, падающего с небес на землю, ее холод вмиг исчез. Волна странных невыразимых чувств нахлынула на ее душу, ее тело как будто в один миг потеряло контроль. Один шаг, она обернулась яркой радугой и полетела к Ван Линю. Старик рядом с ней нахмурился, вздохнул про себя, но не стал ее удерживать, а посмотрел на всех собравшихся. Му Бин Мэй, словно порхающая бабочка, вмиг приблизилась к падающему Ван Линю, подхватила его на руки, посмотрела на этого мужчину, который был теперь совсем близко, и её сердце наполнилось чувствами, которые никто бы не смог понять и разгадать. Честно говоря, она впервые смотрела на него вот так, лицом к лицу. Слегка вздохнув, Му Бин Мэй сжала прекрасную руку в воздухе, и перед ней появилась трещина, из которой она достала нефритовую бутылочку. Внутри была только одна пилюля. Вся бутылочка была сделана из нефрита бессмертных высшего уровня и наполнена бесчисленными ограничениями, только чтобы навсегда сохранить то, что было внутри. Это была только бутылочка, не говоря уже о той пилюле, что хранилась в ней. Без тени сомнения, Му Бин Мэй вынула пилюлю и положила в рот Ван Линю, глаза которого все еще были закрыты. Эту пилюлю совсем не нужно было глотать. Едва она коснулась губ Ван Линя, как тут же превратилась в два потока молочно-белой ци, которые втянулись в ноздри Ван Линя и исчезли. «В этом мире никому не позволено убить тебя раньше, чем это сделаю я!» Му Бин Мэй подняла прекрасную голову, красота которой могла заставить всех культиваторов схватиться за сердце, и посмотрела на тень Юнзы, а ее глаза сверкнули ледяным холодом.